Ты одна такая на свете, не могу забыть, что тебя встретил. Почему все так сложилось, скажи, если нас окутали во лжи? Ты неземная красотка, я не знаю, как объяснить все то, что в моем сердце бьется, и мне не имется. Оставаться в покое все сложнее порой. Это все над головой бред. Ради чего, скажи, братан, я выдумал этот куплет. Да или нет, слава пруд или бред. Это все, сука, бред. Но ты оставила солнце, оставила грезы, твои лживые слезы. Скажи, зачем серьезно, родная, врать так неосознанно, развивая пепел. Я не знаю, как тебя встретил, сколько бы не пил, сколько бы не говорил о тебе, все равно меня не поймут нигде. А мы с тобой находимся на дне. Что же делать мне, если ты в моей голове? А я будто во снах теряю все, чем когда-то дорожили мы. Как мелочь рассыпается на твоих глазах, чувства улыбаются, когда увидел тебя во снах, детка. Может, ты выдуманный рай, выдуманный кайф. За все спасибо, ты знаешь, в любовь играли едва ли, забыли обо всем, что знали. Теперь под этот бит валим с пацанами.